Который из вас сказал, что силы его колдовства владыку Та-Кемет высекут плетьми на глазах у рабов и черни?» Нетерпеливо потребовал ответа царь, глядя то на одного, то на другого. «Это я сказал, помедлив, — признался молодой эфиоп. Меня зовут Гор, я сын негритянки. Так соверши же свое волшебство, Гор, и я тебя щедро вознагражу». Са-Осирис замолчал, поднял глаза и в упор посмотрел на эфиопа. «Да покарает тебя великий Ра», — сказал он. «Это ли написано в твоем папирусе?» «Это», — настороженно подтвердил эфиоп, — «он избегал взгляда мальчика». «Продолжай». Гор, сын негритянки, слепил из воска носилки и четырех носильщиков, стал читать Са-Осирис дальше. Затем Гор, сын негритянки, произнес над восковыми фигурками заклинание, оживил их и приказал им: «Отправляйтесь в Та-Кемет, принесите сюда фараона, всыпьте ему здесь при всем народе 500 ударов гиппопотамовой плетью и отнесите его обратно. Все это вы должны сделать не больше, чем за 6 часов». И вот по рождении эфиопского чародея ночью отправились в долину Нила. Они проникли в покои властителя, схватили его, связали, швырнули на носилки и помчались во весь дух в Эфиопию. Там они избили фараона розгами и гиппопотамовыми плетьми и той же ночью унесли обратно в Та-Кемет. Наутро фараон призвал своих приближенных. «Я велю казнить начальника стражи и всех, кто стоял в карауле!» — кричал он в гневе. «Как могло случиться, что в спальню моего величества беспрепятственно проникли враги? Они унесли меня в Эфиопию, и там избили розгами и плетьми. Клянусь могуществом Птаха, все было именно так, как я говорю». Вельможи изумленно переглянулись. Не помутился ли у фараона рассудок? «О, владыка! О, наше солнце!» — пролепетал один из них. «Не печалься! Великая Исида исцелит твой недуг. Прикажи послать за врачевателями». «Вы думаете, я сошел с ума? Так поглядите же!» И фараон показал свою жестоко избитую спину. Вся она была в кровоподтеках и синяках. Возглас изумления вырвался у вельмож. Но тут к фараону приблизился придворный мудрец, чародей и хранитель папирусов Гор, сын Па-Неше. «Владыка! Да будешь ты жив, здоров и могуч!» — сказал он. «Стражники не повинны! Это эфиопские чародейства. Но, клянусь богами, я проучу колдуна, злоумышляющего против твоего величества». Са-Осирис снова прервал чтение. «Верно ли я читаю, что написано в папирусе, презренный эфиоп? Отвечай!» Эфиоп стоял, сжавшись, склонив голову, колени его дрожали. «Каждое твое слово — истина, о мальчик, мудрый не по годам!» Са-Осирис стал читать дальше. «Гор, сын Па-Неше, дал фараону перстень с амулетом. Ночью скороходы Гора, сына негритянки, опять проникли во дворец, чтобы похитить фараона, унести в Эфиопию и отхлестать плетьми. Но они не смогли одолеть чудодейственной силы амулета и ушли в освояси. Зато эфиопский царь в ту ночь был похищен. Гор, сын Па-Неше, тоже слепил из воска 4 носильщиков и повелел им принести царя Эфиопии в Та-Кемет, всыпать ему при всем народе 500 ударов плетью и унести обратно. Утром царь Эфиопии призвал к себе Гора, сына негритянки, и показал свою жестоко избитую спину и напустился на чародея с криком: «Посмотри, что сделали со мной в Та-Кемет! Видишь, Клянусь, если ты не сумеешь впредь уберечь меня от их волшебства, я предам тебя лютой казни». Гор, сын негритянки, изготовил свои талисманы и отдал их царю. Но едва наступила ночь, восковые скороходы Гора, сына Па-Неше, вновь пришли в Эфиопию, похитили царя и опять высекли его на глазах у толпы. И на следующую ночь повторилось то же самое. Эфиопский царь был в отчаянии. «Горе тебе, злодей!» — визжал он, потрясая кулаками. «Из-за тебя я претерпел от египтян столько унижений! Клянусь всемогущими богами! Завтра на рассвете тебя бросят на съедение крокодилам! Стража, сюда!» «Господин мой и повелитель!» — в слезах пал на колени Гор, сын негритянки. «Если ты велишь меня казнить, кто другой спасет тебя от восковых скороходов? В Эфиопии, кроме меня, нет других мудрецов. Дозволь мне отправиться в Такемет. Я должен увидеть и убить этого чародея». Царь подумал-подумал и бросил злобно: «Хорошо, ступай. Даю тебе полмесяца сроку». Гор, сын негритянки, поклонился и, пятясь, вышел из покоев. На закате дня он покинул столицу Эфиопии и направился в Такемет. Путь ему предстоял далекий. 7 раз успела облететь небосвод ладья вечности, прежде чем он достиг фараонова дворца. Стражники выставили копья ему навстречу, но Гор, сын негритянки, околдовал их и беспрепятственно прошел в покое владыки. «Эй! Кто здесь осмелился чародействовать против моего царя?» — закричал он на весь дворец. «Выходи, ничтожный! Я бросаю тебе вызов. Мы будем состязаться в искусстве колдовства». На шум сбежались придворные. Потом пришел и сам фараон. Увидев эфиопского колдуна, все в страхе притихли. «Где же ты? Или ты боишься? Отзовись!» — кричал Гор, сын негритянки, не обращая внимания на вельмож из фараоновой свиты, столпившихся вокруг.